Он кивнул Павлу, но не потрудился встать. Лишь небрежно бросил на стол папку. «Все бумаги и фото там. Хотите пообщаться? Даже не знаю, как у вас это выйдет. Двое ученых превратились в овощи, ни на что не реагируют. Питание и то им вводят внутривенно. Третий получше, но ни с кем не говорит. Зато иногда начинает вопить по ночам, как резанный. Нам приходится литрами вкалывать бедняги успокоительное». «Ничего», — усмехнулся Павел. «Со мной поговорит, не волнуйтесь. Я забираю досье. Скажите номер камеры и избавьте от провожатых. Это слишком особый разговор». Он помолчал, пытливо вглядываясь в одну из фотографий. «Надеюсь, вытрясете из парня все, что вам нужно». Щелкнув мухобойкой, комендант ловко прихлопнул насекомое на столе. «Идите, Беттешон, во времени я не ограничиваю». Камера специзолятора соответствовала ожиданиям. 4 на 4 метра, обита мягким белым войлоком, чтобы узник не разбил себе голову в припадке. Лампочка освещения и камера под потолком, транслирующая видео на пост охраны. Красный огонек погас, едва Павел зашел к заключенному. Съемка прервалась. Человек в комнате не обратил внимания на гостя. Небольшого росточка, взъерошенный, волосы рыжие. «Славненько рыжим, не надо краситься, чтобы выглядеть арийцами», — шепчет что-то про себя, сидя на топчине, раскачивается взад и вперед. «Очень впечатляет. Ну-с, за работу». «Здравствуй», — ласково сказал Павел, с треском раскладывая стул. Он встал так, чтобы лампочка осветила его лицо. Заключенный перевел взгляд и закашлялся. От спокойствия не осталось и следа. Он вскочил с топчина, вытянул руку, прижался к мягкой стене, затараторив, как дятел. «Ты, как это может быть? Ты же...» «Умер?» — закончил его мысль Павел. «Согласен. Такие неприятные вещи иногда случаются. Но разможи меня, молот Тора. Разве это помешает нашей милой беседе?» На лбу рыжего выступили бусинки пота. Его била мелкая дрожь. Он слепо шарил вокруг себя руками, словно стена из войлока могла расступиться и забрать его внутрь. «О, совсем чуть-чуть», — заверил Павел. «И обещаю, я сразу уйду. Ты же понимаешь, у тебя нет никакого выбора. Говори мне чистую правду, и тогда все закончится быстро». Рыжий кивнул, четко, как робот. Павел сел на стул. «Это было чудовищно», — лихорадочно прошептал Рыжий. «Тебе удалось туда заглянуть», — напомнил Павел. «Просто скажи, что ты видел?» «То, чего не может быть!» — закашлялся безумец. «Мне казалось, я брежу, но все было наяву. Я прикоснулся к этому. Оно было так реально. Окно туда теперь закрыто, правда? Нас заперли здесь, чтобы мы молчали, но люди скоро узнают. Ты понимаешь, что грядет? Мы растворимся, как тающий снег. Оно приближается!» Узник говорил горячечно и сбивчиво. Павел сохранял спокойствие. Кто-то решил бы, что ему очень скучен рассказ. Пару раз он даже вздохнул, посмотрел на часы. Модные из спецвыпуска швейцарской фирмы «Апфель» с портретом Хорста Весселя.